Вы только что сослались на сотрудничество с Кристианом Лукачем. В чем оно заключалось? Требую я уточнения. Мы обсуждали часами, даже целыми днями и ночами пьесу «Северный ветер», режиссерский замысел будущего спектакля, и в итоге пришли к близким решениям его художественного оформления. Таким образом, Кристиан Лукач входил в атмосферу предстоящего ему творческого будущего. Естественно, что он, как и я, набросал эскизы этого оформления, возникшего в результате наших ночных бдений. Он их делал под моим непосредственным руководством. Это общепринятая и весьма плодотворная форма сотрудничества. Нет такого театрального художника, с именем под крылышком которого не воспитывался бы хоть один ученик, а чаще и не один, что, кстати, способствует более быстрому обретению ими творческой зрелости. Петронелла скидывает голову, длинные ее волосы падают прямыми прядями на спину и обращает ко мне свое прекрасное и словно выточенное изо льда лицо. «Я тоже и не раз присутствовала на этих обсуждениях», — говорит она с какой-то неясной грустью. Братыш смотрит с нежностью на свою возлюбленную. Паскару не сводит глаз с меня. «Разрешите?» И обращается с вопросом к художнику. «Может быть, вы нам назовете и гонорар, который вы получили в Национальном театре, а также ту его часть, которую, согласно авторскому праву, вы выделили своему любимому ученику? Почему вас так интересует материальная сторона вопроса? Подливаю я масло в огонь. Как то есть почему?» Да потому что я убежден, ведь именно эти отношения между Кристи и его учителем, не говоря уж о том, что тот увел у него девушку, и подтолкнули моего двоюродного брата к гибели. Виски распирает от благородного негодования и жажды установить полную истину. Я не перечу ему. Его старания идут на пользу дела. Тут не выдерживает Петронелла, и действие пьесы мгновенно оживляется. Как тебе не совестно? С таким же успехом он мог повеситься из-за тебя, из-за твоих подлых интриг. Кристи уже успокоился, пришел в себя, а тут ты полез грязными сапожищами в его душу, стал поносить меня, старался его настроить против Валериана. Пошлый интриган, вот ты кто. Даже то, что отец лишил Кристи наследства, тоже дело твоих рук. Петронелла возбуждена. Чтобы прийти в себя, ей надо закурить. Она роется в своей сумочке в поисках сигарет. Ее мать, взволнованная не менее, чем сама Петронелла, кидается ей на помощь. «Тебе что-нибудь нужно, доченька?» «Нет-нет, мама, спасибо, спасибо». Братыш догадался протянуть своей возлюбленной пачку Кента, дал прикурить от зажигалки. Паскару усмехается не без самодовольства, словно Петронелла публично похвалила его. С моего позволения он отвечает ей. «Самое время было бы и мне оскорбиться и обвинить тебя в клевете, но я этого не делаю. Завещание дяди не я составил, не я заверил у нотариуса в Лугаже. Тем не менее, ты ездил в Лугаж и не один раз», — напоминает ему Петронелла. Стодорово Паскару все это как с гуся вода. «А что плохого в том, что я время от времени навещал родственников, а?» Петронелла не в состоянии скрыть своего озлобления. «А то, что эти посещения почему-то находятся в прямой связи с получением довольно-таки жирного куша?» «Петронелла, Петронелла», — мягко взывает к ней братыш. Паскару обращает ко мне свое нагловатое, скажем прямо, лицо и оскорбленно восклицает. «Господин капитан, заметьте, вместо того, чтобы ответить мне на вопрос, заданный господину братышу, меня обвиняют в том, что из-за меня Кристиан был лишен наследства. Это уж слишком». Вопреки своему возмущению, Виски сохраняет полное спокойствие. «Хоть тут и не место заниматься рассмотрением моих авторских прав», вступает Валериан Братыш, «тем не менее я считаю необходимым заявить, что мне было выплачено вознаграждение согласно принятым нормам. По этому поводу я вел бесконечные споры с Кристианом Лукачем. Он решительно отказался от 35% гонорара, составляющих причитавшуюся ему часть. Сколько бы я ни пытался ему объяснить, что еще долго после окончания института он будет нуждаться в деньгах, хотя бы для покупки бумаги, холста, красок, Он ни за что не соглашался. В конце концов, отдавая себе отчет, что он горячится по молодости лет, я внес эти деньги на его имя в сберегательную кассу.